Приходилось выстаивать на различных приемах, в мэриях, в отделениях общества дружбы, в союзах журналистов, говорить по радио, отвечать на сотни вопросов. В Лиможе я ночевал в префектуре в парадной комнате, где останавливались министры. В Лионе автор «Клошмерля» Шевалье хотел, чтобы я ему объяснил, чем страшен Зощенко. Скульптор Саландр просил рассказать о наших памятниках. В Лион приехал летчик Нормандии Жофр. С ним я отдохнул, он вспоминал Минск, генерала Захарова, советских механиков. Все стояло на своем месте. Отвага, могилы, дружба. Хрупкая антигитлеровская коалиция официально еще держалась. Я часто слышал, что она скреплена кровью и что нет цемента прочнее. Человеку всегда хочется верить в лучшее. А история зачастую пренебрегает не только логикой, но и тем, что мы называем совестью. Несколько раз я заходил в Люксембургский дворец на мирную конференцию. Протекала она отнюдь не мирно. Недавние союзники обвиняли друг друга в коварстве. Особенно резко выступал австралиец Эванс. В глазах журналистов он вскоре стал звездой. Знали, что стоит ему взять слово, как произойдет скандал. И в буфете для прессы оставляли недопитыми чашки кофе, когда кто-нибудь сообщал, сейчас выступит Эванс. Я на себе почувствовал, что такое холодная война. Когда я остановился в Париже по дороге в Америку, газеты писали обо мне приветливо или, по меньшей мере, вежливо. Это было ранней весной. А поздним летом и осенью многие газеты начали меня ругать. Одна уверяла, что я подкуплен, у меня в Москве квартира из 10 комнат, вилла в Крыму, даже охотничий павильон в Белоруссии. Другая писала, что я злоупотребляю исконным гостеприимством Франции, хочу восстановить французов против американцев, уверяя, будто негры в Соединенных Штатах лишены свободы, наверное, мне поставят памятник в Черной Африке, но из Франции мне лучше убраться. Третья, вдруг припомнив далекое прошлое, требовала, чтобы я вернул французским держателям царских займов украденные у них деньги. В Лионе продавцы газет, желая сбыть местную вечерку, залихватски кричали «Москва готовится оккупировать Францию!». В Нанте какие-то подростки разграбили дорогой ресторан. Одна из местных газет уверяла, что у преступников найдены русско-французские словари. В очередном интервью меня ехидно спросили, не был ли я часом в Нанте. Коммунистическая партия была самой сильной во Франции. Неустойчивое равновесие сохранялось. Холодная война шла в любом французском городе. Пьер Кот говорил, исход неизвестен. Человеку не хочется огорчать себя, и мне казалось, что все так или иначе наладится. Стояла чудесная осень, в октябре цвели розы, люди улыбались, характер у французов легкий, они способны утешиться хорошей погодой, шуткой, миловидной женщиной, прошедшей мимо. Я зашел к Жан-Ришару Блоку в редакцию «Сесуар». Он предложил пойти в соседнее кафе выпить стаканчик вина. Излагал свои надежды, социалисты не смогут порвать с коммунистами, а за этими двумя партиями большинство и в парламенте, и в стране. Потом он заговорил о Москве и вдруг вынул записную книжку. «Переведите». Я прочитал записанную латинскими буквами русскую поговорку «перемелется, мука будет». Перевести было нелегко, но я перевел и шутя добавил «У нас иногда говорят вместо «мука, мука».» Он сердито посмотрел. «Мука, когда мелют, а когда перемелют, должна быть мука». В крохотной, хорошо мне знакомой квартире на улице Суридьер, где жили Арагоны, я увидел чудесные рисунки Матисса. Арагон рассказал, что в 1942 году часто встречался с Матиссом в Ницце, где художник всегда живет, а теперь он в Париже, работает над картонами для ковров. От Арагона я узнал, что в 1941 году Матисса оперировали, вырезали желудок. Он вынужден работать в кровати, а когда встает на несколько часов, надевает на себя корсет.